Глава 19. Денис. Вот такая игра мне нравится. Сжирая коня Матвея, я отставляю его в сторону. Хмуря брови и потирая указательным пальцем заросший щетиной подбородок, брат пялится на шахматную доску. «Зато мне не очень», — мрачновато отзывается он. «Как твоя невеста?» «Охуенная», — тяну с довольной улыбкой. «Правда, кажется, наши девочки в одной и той же школе учились нас мариновать». «Не дает?» — хмыкает Мот. «Не дает», — выдыхаю разочарованно. «Сначала присадила она себя плотно, а теперь прячется от меня». «Что, даже на свадьбе не дала?» — приподняв бровь, удивляется брат. «Не-а». «Угу. На свадьбах все тёлочки плывут и сами прыгают на член». «Походу, воли не все». «Ну ты и правда плотненько», — ухмыляется брат, глядя на меня. «Уже втрескался?» «Чтоб говорил, ты сам чуть ли не после первого раза потёк». «И не зря», — улыбается Матвей. «Кстати, у меня новость. Агата беременна». «Чё, бля?» Офигеваю я, а брат кивает, улыбаясь так широко, что сейчас треснут щеки. «Ага, я буду отцом, прикинь?» «Блин, ну круто!» — с восторгом восклицаю я. «Поздравляю!» Мы сталкиваемся ладонями и по-братски крепко их сжимаем. «Я сам еще в ахере, никак не могу поверить. Агата чуть не прибила меня, когда сделала тест. Я обещал ей, что она спокойно закончит универ. Мы попутешествуем, дом построим. Но, кажется, мои живчики будут пободрее, чем я думал». «Бля, я тоже хочу. Детей?» «Ольку беременную. Прикинь, какая она будет. И сиськи. Они станут такими. Я их из рук не выпущу», — мечтательно произношу я. «Избавь меня от обсуждения прелести твоей будущей жены, ладно? Не хочу представлять ее голой». «А тебя не смущает, что твоя...» «Не смущает!» — резко обрывает меня Мот. «И больше об этом ни слова, а то я твою довольную рожу подкрашу красным». Я смеюсь, но беззлобно. Я слишком счастлив, и у меня такое мечтательное настроение, что прямо сейчас не готов к серьезным пикировкам. «Ты еще кому-нибудь говорил?» «Нет, ты первый». «Ничего нового, мы всегда делимся друг с другом всеми новостями и секретами. У нас с братом особая связь, и никто не решается встрять в нее. Все равно никто из окружающих не поймет нас так, как мы друг друга». «Так если беременна, то почему не женитесь?» — спрашиваю я, переставляя фигуру на доске. «У нее брат с матерью сейчас в Израиле. Помнишь, я говорил тебе, что отправлю парня на операцию?» Киваю. «Вот сейчас реабилитация. Вернуться, тогда сыграем свадьбу. Как раз вы все переженитесь и отгуляете свои медовые месяцы. Но расписаться думаем уже в эту пятницу. Агата кипишует, не хочет. Требует все по фэншую потом, по возвращении мамы с братом. А меня штырит просто. Хочу, чтобы уже носила мою фамилию». Матвей откидывается на стуле и проводит рукой по лицу. Мечтательно улыбается, и на моем лице растягивается улыбка не меньше его. «Я счастлив за брата. Он нашел ту самую. Да, они постоянно спорят, даже посуду могут бить в пылу ссоры. Но так любят друг друга, что это видно невооруженным взглядом. На свадьбе малого, как приклеенные друг к другу, ходили. И смотрят друг на друга так... как я на свою фею. Короче, распишемся. Как раз в четверг демон с Гелей вернется, а в пятницу в ЗАГС. Геля будет свидетельницей, а ты моим свидетелем. Приходить не одному, а строго с невестой. Может, с вами одновременно расписаться? Хватит того, что меня мама по колено укоротит за самодеятельность. Если еще и ты такое выкинешь, она от нас отречется». Мы смеемся и продолжаем партию, но улыбки не исходят с наших лиц. В этот момент мы с братом охренительно счастливые. Каждый сам за себя и за своего близнеца. По дороге из кабинета брата набираю невесту. «Привет, фея!» «Привет!» — бурчит она. «Что такое? Все еще дуешься?» Оля на меня обиделась за то, что я сказал ей во время танца на свадьбе демона. Думаю, дуется она из-за своей неудовлетворенности, но я хочу, чтобы она сама запрыгнула на мой член. Устал уламывать, пускай тоже немного потрудится, чтобы заслужить вкусняшку. «Не за что дуться», — отвечает она, но я слышу, как звенит ее голос. Еще немного, и ради секса со мной она согласится ползать по битому стеклу и танцевать на раскаленных углях. Я тоже так думаю. «Слушай, в пятницу Мот расписывается с Агатой. Мы приглашены на секретную свадьбу». «В смысле на секретную?» — оживляется Оля. «В смысле, знать будем только мы». «О, как романтично!» — восклицает она. «Денис, а можно и нам так? Сколько будет человек?» 6. «Всего?» «О, блин, это так круто!» «Давай и мы так поженимся, а? А вместо банкета полетим на острова не на неделю, а на 2. Деньги примерно те же, зато без этого пафоса». «Нельзя, Оль», — вздыхаю. «У Мота любовь, а наш с тобой брак политический». «Вот нахрена я сейчас это сказал? Сам же пытался убедить Олю, что мы с ней, если не навсегда, то точно надолго. А теперь что?» Я как будто подтвердил ее предположение, что наши отношения — временное явление с хлипкой конструкцией. «В смысле?» — начинаю, чтобы исправить положение, но Оля перебивает. «Я поняла, не объясняй». Сухо выдает она. «В котором часу надо быть в ЗАГСе? И по какому адресу?» «Я вечером напишу, а потом заеду за тобой». «Не утруждайся», — отзывается она и кладет трубку. «Да блядь!» — шеплю, а потом поднимаю голову, глядя на стоящих у лифта коллег. На них быстро отводят глаза. К счастью, наш разговор они вряд ли слышали, но последнее восклицание точно. «Добрый день!» — здороваюсь, подойдя ближе. И мне отвечает нестройный хор приветствий. Находясь в лифте, а потом и весь остаток дня ломаю голову, почему мы с Олей не можем найти общий язык. Понимаю, что мы еще слишком мало знакомы, чтобы у нас были точки пересечения, и все же. Мы нравимся друг другу, это 100%. Тут даже гадать на ромашках не надо. Но каждый раз, когда пытаюсь пробить бетонную стену, выстроенную моей невестой, только расшибаю лоб, но на ограждении даже трещина не появляется. Под конец рабочего дня меня осеняет догадка, от которой волоски на теле встают дыбом. Что если Оля влюблена в кого-то другого? Моя неудержимая фантазия быстро рисует драматическую историю о том, как юношеская влюбленность переросла в глубокие чувства. Жестокий отец увозит юную девушку от возлюбленного в другой город и силой вынуждает выйти замуж за дракона. В смысле, за другого чувака. Она покоряется судьбе, но ненавидит своего мужа, все еще тоскуя по своему единственному. Откуда эта поебень в моей голове? Бля, надо перестать читать книги с полки Оли. Я запомнил пару названий и купил электронные версии. Вчера был у стоматолога и пока ждал своей очереди, начал читать эту мутатень. Пора завязывать, иначе скоро у меня вырастут сиськи и начнут работать по назначению слезные каналы. Жесть. У меня даже волна дрожи по спине проходит от такой перспективы. Но я все равно набираю номер Оли. Слушаю. «Оль, ты когда-нибудь влюблялась?» Она зависает на несколько секунд, а потом осторожно спрашивает. «Что это за вопрос такой странный?» «Ответь». «Нет. И не собираюсь, если что». «Ладно», — отвечаю и кладу трубку. Вроде ответила спокойно и уверенно. Выдыхаю. А потом снова напрягаюсь. Что она там сказала про то, что не собирается?